Мы знаем, кто ты. Орса сидел на табурете в своей клетке в народном суде, потел, ждал и волновался. Ему уже давно не доводилось делать ничего другого. За последние несколько недель их аудитория становилась все малочисленнее, а ее вкус все присыщеннее. Он видел процессы, где обвиняемых было больше, чем наблюдателей. Он видел крошки, сыплющиеся с галерей, где люди устраивали перекус, в то время как в суде озвучивались леденящие кровь обвинения. Он видел, как пожилые представители клевали носом на своих скамьях перед молодыми матерями, умоляющими пощадить им жизнь. Но сегодня все было по-другому. Галереи ломились от публики, скамьи были забиты. Впервые за долгое время снаружи светило солнце, рассекая народный суд и его щурящихся обитателей длинными полосами лучей. Возбужденный гомон наполнял помещение, поднимаясь к исписанному лозунгами куполу. В воздухе застыло напряженное ожидание. Ожидание – событие. Орса передвинул табурет в самый угол своей клетки, поближе к Хильде. Она сидела снаружи на плиточном полу, скрестив ноги и прислонясь спиной к прутьям. «Где же молодой лев, черт бы его побрал?» – прошептал он, не разжимая губ. Еще совсем недавно, перед битвой при Стоффенбеке, он провел несколько бессонных ночей в надежде, что Брок не появится. Теперь он отчаянно желал услышать хотя бы какие-то новости об этом мерзавце. Хильди взглянула в сторону капрала Хальдера, но он и остальные охранники Орса уже давно перестали делать вид, будто они кого-то охраняют. Они просто сидели в пятне солнечного света, нежась, как ящерицы, и не обращая на Орса ни малейшего внимания. «Они уже в пути», – прошипела она углом рта. «Что, если они не успеют вовремя?» Кому, как ни Орса, было знать, насколько быстро Народный суд был способен вынести вердикт? «Что, если Савин осудят?» «Я видела, как это случалось и с лучшими людьми». Этого Орса не мог отрицать, хотя по какой-то причине ему отчаянно хотелось. «Меня беспокоит, что после этого они перейдут к худшим», – прошептал он. «А именно ко мне». К его неудовольствию Хильди, кажется, вовсе не собиралась ему возражать. В зале появилась судья. Цепи на нагруднике блестят, подол изорванного бального платья шуршит по полу, взметая мириады пылинок сквозь косые столбы света. Вслед за ней вошли Суорбрак, Броуд, Сарлби и несколько десятков других, самых рьяных сжигателей. Гомон сразу же затих, сменившись обычной благоговейной тишиной, когда судья, этот кошмар Союза, воплощение мстительности, опустилась в кресло, некогда предназначавшееся для Орса, взяла в руки свою кувалду и с треском хряснула ею по высокому столу и без того уже безнадежно испорченному. «Суд идет, мать его, Растак!» – завопила она. Орса оттянул воротник, пытаясь загнать туда хоть немного воздуха. Месяцами он едва мог вспомнить, каково это, когда тебе тепло. Теперь в народном суде царила удушающая жара. От весеннего солнца, сверкающего и отблескивающего на кривых оконных стеклах, от возбужденного дыхания толпы, от их слухов, пересудов, потрясения, страха. Единственным пристанищем прохлады, когда высокие двери распахнулись, явилась обвиняемая. На Савин было простое платье кормилицы, безупречно белое. Ни драгоценностей, ни даже парика. Ее темные волосы были острижены очень коротко, под самый череп, словно она отбросила всякое притворство. Лоб пересекал багровый шрам. Орса никогда не видел ее такой прекрасной. Впрочем, эта мысль являлась ему каждый раз, когда он ее видел, с утомительной предсказуемостью. Он схватился за прутья клетки, только что не прижавшись к ним лицом, когда она проходила мимо. Ему хотелось крикнуть ей что-то ободряющее. «Будь сильной!» Или «Ты покажешь этим мерзавцам!» Или «Я люблю тебя!» Но она смотрела в другую сторону. Савин проскользила по плиткам пола, стиснув руки и высоко подняв голову, словно принадлежала к какому-то другому, более благородному виду существ, нежели та потная масса, что собралась на скамьях и галереях. За ней следовали две горничные. Каждая несла на руках нечто вроде маленького свертка одеял. «Это что, ее дети?» – пробормотала Хильди, садясь прямее. Один из свертков пошевелился и тихо запищал. Орса мельком увидел маленькое недоумевающее личико, когда его проносили мимо. «Кровь и ад!» – выдохнул он. По толпе тоже прошла волна ропота. Так значит, это его племянница и племянник? Он ощутил легкую тошноту при этой мысли. Суорбрак в своем кроваво-красном обвинительском костюме поглядел на них с открытым презрением. «Дети не допускаются на заседание Народного суда!» «Вы можете подвергать сомнению мою невиновность», — прозвенел голос Савин, в котором не было ни следа страха. «Но какое преступление совершили мои дети, что они должны быть отделены от своей матери?» Обычно на обвиняемую после таких слов посыпался бы град оскорблений, а, возможно, и объедков, монет и осколков стекла. В одном памятном случае сверху полетело даже ведро с мочой. Но сегодня настроение было совсем другим. В доносившемся с галереи ропоте слышалось одобрение, даже поддержка. Похоже, спокойное достоинство, с которым держалась Савин, встретило там не меньшее восхищение, чем в клетке Орса. Он не мог сдержать едва заметную улыбку, едва заметную дрожь стиснутого кулака. В народном суде каждая маленькая победа была поводом для праздника. Однако судья только лениво отмахнулась. «Они ведь тоже граждане, верно? У нас все равны, и все равно приветствуются!» Она развалилась в кресле, задрала ноги и с отчетливым стуком опустила босые ступни на столешницу. «На приговор это никак не повлияет!» Истинность ее слов была мучительно очевидна для любого, кто видел, как суд посылает на смерть сотни людей, независимо от предъявленных доказательств или процедур. Савин могла демонстрировать хитрость Гластрода, величие Иувина, силу воли самого Эуса, громоздиться на горе младенцев посреди океана симпатии. Орса не видел, каким образом это могло хоть как-то что-то изменить. Что-то изменить могло только своевременное прибытие нескольких тысяч вооруженных людей. В последний раз, коснувшись своих детей, Савин вплыла в отделение для подсудимых с тем же спокойствием, словно это была ее персональная ложа в театре. Орса взглянул в сторону скамей, где в переднем ряду развалился Танни, раскинув руки и лениво щурясь на солнце. Его старый партнер по азартным играм, сводник и по требованию знаменосец, не глядел на него, но как бы рассеянно крутил пальцем, описывая круг за кругом. «Время! План Тойфель работал! Форест с молодым львом уже двигались сюда!» Орса покусал губу, поглядывая на суд с новым ощущением срочности. Он должен был найти какой-то способ выиграть время. Судья несколько раз врезала по столу, требуя порядка, и с грохотом отшвырнула кувалду. «Запереть все двери!» — завопила она. «Чтобы ни одна сука нам не помешала!» И вновь воцарилась напряженная, бездыханная тишина. «Гражданка Брок!» Суорбрак прошагал к Савин в своем нелепом красном мундире, сжимая в руке стопку бумаг. Похоже, этот напыщенный болван сам себя обманул своим актерством и вообразил, что он действительно является величайшим юридическим светилом эпохи. «Вы обвиняетесь в спекуляциях и ростовщичестве невероятных масштабов, в связях с врагами Союза и заговоре против Великой Перемены!» Он перечислял обвинения так, словно это были знаменитые заключительные строки какой-нибудь известной пьесы, и также ждал аплодисментов. Но давний партнер Савин, гражданин Валлимир, очевидно, в точности выполнил данные ему инструкции, наполнив галереи людьми, которые пользовались ее благотворительностью, и заплатив остальным, чтобы они вели себя соответствующим образом. Теперь, когда эхо высказанных Суорбраком обвинений растворилось в угрюмом молчании, ее последнее капиталовложение окупилось сполна. Лица зрителей, прижатые к перилам балконов, глядели вниз на обвинителя с выражением холодной враждебности. Она отрепетировала свою позу перед зеркалом, с величайшей тщательностью отточила каждую деталь. Непокорная, но не заносчивая. Величественная, но не гордая. Теперь, когда ожидание закончилось и завязалась битва, ее страх полностью исчез. Несмотря на лихорадочную жару в зале, она чувствовала ледяное спокойствие. Она не стала отвечать на обвинения, всем видом показывая, что они недостойны ее ответа. Суорбрак откашлялся, пожевал губами, собираясь для следующей атаки, и ткнул в нее обвиняющим пальцем. «Я вижу, вы сегодня сама скромность. Однако те из нас, кто знаком с вашими публичными появлениями, привыкли видеть вас закутанной в шелк и осыпанной алмазами. Ваше имя является синонимом выставляемой на показ неумеренности. Очевидно, вы еще и мастерица менять свой облик, Настоящий хамелеон!» «Уверяю вас, я такой же человек, как и все остальные». В ее голосе, отразившемся от купола, звучала обнадеживающая уверенность. «И в полной мере разделяю недостатки других людей». «Более чем в полной мере, как могли бы сказать некоторые. Вы притворяетесь скромной гражданкой Союза, такой же, как все. Вы спрятали свое неприглядное прошлое за прославленным именем вашего мужа». Он снова обратился к галереям. «Но мы знаем, кто вы такая. Никто иная, как Савин Дан Глокта. Отъявленная. Отъявленная. Что это вы там делаете?» Последняя реплика была вызвана тем, что Савин принялась расстегивать пуговицы на своем платье. «По-моему, это очевидно, гражданин Суорбрек. Я собираюсь удовлетворить нужды своих детей». По залу суда пронесся ропот, когда она расстегнула свой корсет для кормления и вытащила одну грудь наружу. Суорбрек поспешно отвел взгляд, его щеки залила краска. Зная, что он глупец и трус, едва ли стоило удивляться тому, что он еще и ханжа. «Я полагаю, здесь совсем неподходящее место для...» «Какое место может быть более подходящим?» Савин щелкнула пальцами, и Фрида передала ей Арди. «Великая перемена освободила всех нас». Она приложила дочку к груди, и та немедленно принялась сосать, героическая малютка. «Тем не менее, с тех пор, как она наступила», — продолжала Савин, «я слышала множество лекций на предмет ответственности, которую должна нести каждая гражданка. Из всех пунктов материнство всегда стояло на первом месте. Перед окнами этого здания находится изваяние высотой в несколько этажей, природа, кормящая младенцев этого мира. Должна ли я пренебречь ее уроком? Должна ли я отказаться от ответственности, которую несу перед своими детьми, лишь потому, что на кону стоит моя собственная жизнь? Должна ли я отвергнуть принципы великой перемены здесь, в самом ее сердце, в народном суде? Нет, гражданин Суорбрек, я отказываюсь это делать. Я буду кормить их до последнего вздоха». Эта речь была встречена самыми настоящими аплодисментами. Жидкими, но аплодисментами. Возможно, она задела чувствительные струнки в душе присутствующих матерей. Судья, впрочем, быстро прекратила это несколькими ударами своей кувалды, бросая свирепые взгляды в направлении галерей. «Кормите сколько хотите!» – прорычала она. «Нас здесь сегодня интересует ваша виновность! Продолжайте, мать вашу!» «Разумеется, гражданка судья, разумеется!» Суорбрек порылся в своих бумагах, Савин не была бы удивлена, обнаружив, что на листках ничего не написано, пытаясь восстановить потерянный ритм. «Перейдем... В таком случае перейдем к конкретным обвинениям. Вы были ведущей фигурой и соосновательницей этого гнезда спекулянтов, так называемого солярного общества». «И я горжусь этим», — ответила Савин. «Солярное общество было светочем прогресса, имевшим целью принести благосостояние всем людям». «Слушайте, слушайте», — донесся до нее голос Карнсбика со скамей сзади. Это было сказано не громко, но достаточно громко, чтобы его услышали. «Вы в заговоре с другими такими же спекулянтами наживались за счет простого народа!» — взвизгнул Суорбрек. «Я в партнерстве с другими людьми строила новое там, где прежде не было ничего». «Воистину так!» — услышала она на этот раз голос Корта, сидевшего среди представителей. «Вы много лет плели заговоры против Союза вместе с иностранными агентами!» Голос Суорбрека, сорвавшись, дал петуха, и ему пришлось прочистить горло. «С дикарями-северянами и дегенератами-стерийцами. Вы в собственном доме укрывали гуркских шпионов». «Я вела дела по всему земному кругу и завязывала дружеские отношения везде, где это было возможно. Единственный заговор, о котором может идти речь, это моя поддержка людей с чистой совестью, собравшихся, чтобы низвергнуть костное, отжившее свой век правительство Союза». «Верно!» – выкрикнул Ишер, на которого всегда можно было положиться, если речь шла о защите его собственных интересов. С галереи уже слышался устойчивый гул голосов. Суорбрек промокнул платком капли пота, проступившие на его сальном лбу. «На ваших фабриках и мануфактурах эксплуатировался труд рабочих. Они получали увечья, были практически рабами на службе вашей ненасытной алчности». «Рабочим предоставлялись рабочие места, честная заработная плата и шансы улучшить свое положение. Никто никого ни к чему не принуждал». Она запрятала грудь обратно в корсет и вытащила другую. Суорбрек неловко кашлянул, уставясь в свои записки. Савин приложила Арди ко второй груди. Девчонка могла бы преспокойно кормиться во время землетрясения. «Вы принимали участие в ростовщических операциях особо крупных размеров. Выжимали вопиющую плату из отчаявшихся арендаторов. Жили как императрица, в то время как ваши жильцы гнездились в грязи. Вы в сговоре с банкирским домом Валент и Балк?» «Ничего подобного», — рявкнула она. «Я никогда не брала денег у Валента и Балка. Ни единой марки, ни единого гроша. Достоверность предоставляемых сведений должна играть первостепенную роль при рассмотрении судебного дела. Вам так не кажется?» Суорбрек был сбит с толку. Ему явно еще ни разу не приходилось иметь дело с ответчиком, имевшим реальный шанс защитить себя. Он сощурился на солнце и был вынужден неловко прикрыть глаза от света стопкой своих бумаг. «Но, допустим, но как вы это докажете?» «У меня нет вашего юридического опыта, гражданин Суорбрек, но, как мне всегда казалось, бремя доказательства должно ложиться на сторону обвинения». С галереи для публики послышались смешки. Она передвинула Арди, поудобнее устраивая ее возле груди. «Впрочем, я могла бы с легкостью предоставить вам необходимые доказательства». Она знала, что должна сохранять спокойствие, но не могла скрыть нотки презрения в своем голосе. «Если бы вы не засадили моего бухгалтера в тюрьму по обвинению в том, что она колдунья». На этот раз смех был гораздо громче. «Эта сука выставляет нас всех дураками», — прорычал Сарлби. «Еще эти ее сиськи! Я не понимаю, она подкупила этих ублюдков или что?» Броуд не был бы удивлен, если бы и подкупила. Он предупреждал судью, что это ошибка — дать Савин возможность высказаться. Но та была настроена дать большое представление. Унизить Савин, а не просто наказать. Пока что из этого ничего не получалось. Впрочем, его-то больше всего заботило письмо. Тяжелое оно было зажато в его потной руке, словно квадрат раскаленного железа. Он не мог перестать думать о Лидде и Май. Обо всем том, что он сделал с тех пор, как они виделись в последний раз. О том, как они посмотрели бы на него сейчас. Разочарование и откровенный ужас на их лицах. Он даже не был пьян. Фляжка, нетронутая, лежала в его кармане, но в голове все равно кружилась. Суорбрека уже освистывали. В самом прямом смысле, как в старых театрах, когда пьеса начинала надоедать публике. Сжигатели выглядели обеспокоенными. Баннерман стоял возле скамьи подсудимых со сложенными на груди руками, хмуро и тревожно поглядывая в сторону галерей. Броуд развернул письмо. Он уже почти не помнил, как выглядит почерк Май, да и вообще из него был никудышный читатель, даже со стекляшками. Перед глазами все плыло. Народный суд куда-то делся. Нервное болботание Суорбрека, задающего вопросы, холодные и резкие ответы Савин, брюзжание Сарлби и растущий гомон публичных галерей. Все исчезло. Читая письмо, он слышал только голос Лидди. Голос Лидди и голос Май. «Гуннар, отец, люди говорят, что ты попал в беду. Говорят, ты потерял себя. Нам тебя не хватает. Каждый день мы вспоминаем о тебе. Мы знаем, кто ты. Наш муж и отец. Добрый человек. Тебе нужно просто это вспомнить. Каждый день мы надеемся, что скоро тебя увидим. Твоя семья. Лидди и Май». «Добрый человек». Что-то закапало на бумагу, и чернила потекли. Пот со лба, что же еще? Он скомкал письмо в кулаке, стащил с себя стекляшки и вытер лицо татуированной тыльной стороной ладони. Его рука тряслась. «И теперь, — вопил Суорбрек, — вы хотите, чтобы мы поверили, будто вы обратили все свои несомненно выдающиеся способности на благотворительные проекты, что великая эксплуататорша стала великой филантропкой?» «Я открыла свой дом для сирот», — отвечала Савин еще более резким тоном, чем прежде. «В трущобах я пытаюсь раздавать хлеб и уголь нуждающимся. Знают судьбы, у нас их предостаточно». «Да неужели?» На лице Суорбрека заиграла коварная улыбка. Он решил, что подловил ее, словно удильщик, подцепивший на крючок невиданных размеров рыбу и затаскивающий ее в лодку. «Есть множество людей, для которых великая перемена не изменила практически ничего», — продолжала Савин. «Люди сидят без работы, без пищи, без топлива. Пропасть между богатыми и бедными зияет еще шире, чем прежде. Я просто прикладываю все силы, чтобы как-то сократить это расстояние». «Вы действительно осмеливаетесь это утверждать?» Голос Сорбрака звучал торжествующе. «Нет», — отозвалась Савин. «Это утверждаете вы». «Что?» Засунув руку под приникшее к груди дитя, она вытащила что-то наружу. Покрытый пятнами, потрепанный, напечатанный на дешевой бумаге, разлохматившийся на краях памфлет. Но имя автора было напечатано очень крупными буквами. Достаточно крупными, чтобы их могли разглядеть все присутствующие в суде. «Любимица трущоб», — прочла Савин. «Автор — Спилеон Суорбрек». Броуд вспомнил тот день, когда памфлет появился на свет, их экскурсию к трем фермам, и поневоле фыркнул. Ее дерзостью нельзя было не восхититься. «Я...» Суорбрек покраснел так, что мог поспорить цветом со своим костюмом. «Я не уверен, что припоминаю...» «Позвольте мне освежить вашу память чтением одного типичного пассажа». Савин встряхнула памфлет, разворачивая его, и, продолжая покачивать младенца, принялась читать. «Смотреть, как леди Брок идет по этим темным улицам, все равно, что смотреть на свет маяка, освещающего для этих несчастных, заброшенных людей путь к лучшей жизни. Она как луч солнца, пробившийся сквозь дым мануфактур. Да, она дает людям хлеб, она дает людям поддержку. Она, не скупясь, раздает им деньги, но самое ценное из всего этого то, что она дает людям надежду. Дальше вы превозносите мое милосердие и самоотверженность». Она взглянула на памфлет. «Прошу прощения, мою несравненную самоотверженность и милосердие». Савин подняла бровь. «Так что же, вы сами себя называете лжецом?» Галереи для публики взорвались восторженным ревом. Там, наверху, люди повскакивали с мест. Даже кое-кто из представителей захлопал в ладоши. Король Орса восторженно бил кулаком по прутьям своей клетки, так что дверь дребезжала в петлях. «Да здравствует любимица трущоб!» — заорал кто-то с самого верхнего балкона. Броуд никогда не видел судью в такой ярости, даже при том, что ярость была у нее основной чертой. Видеть, что ее обвинители ненавидят, — это одно. Видеть, что над ним насмехаются, — совсем другое. «Эта гребаная сука выставляет нас всех идиотами!» — рявкнул Сарлби. Письмо было по-прежнему зажато у Броуда в кулаке. Виднелись несколько слов, написанных почерком Май. «Мы знаем, кто ты». Лео не мог работать мечом, как прежде, но выученный боевой конь сам по себе — чертовски грозное оружие. Дав животному шпоры, он въехал в открытые ворота с тем же безумным выражением на лице. Наполовину улыбкой, наполовину свирепой гримасой, что было там всегда, когда он бросался в бой. Мельком увидел чьи-то расширенные глаза и схватился за седло рукой с поводом, растоптав человека копытами коня. Еще одного сбросили со стены, на булыжнике осталось красное пятно. Лео не был даже уверен, что они вооружены, однако он знал точно, на картине, которую он закажет, чтобы запечатлеть этот момент, у них будет самое грозное оружие, какое только возможно. Через арочный проем уже врывались другие всадники, объезжая его и рассеиваясь по городу. Золото Тойфель выполнило большую часть работы, но оставалось кое-что и для стали. Имелись еще ломатели и сжигатели, готовые дать бой. «Пристрелите этих ублюдков!» Взревел он, показывая в дальний конец улицы в направлении двух бегущих фигур. Юранд прицелился с седла и свалил одного на расстоянии в 20 шагов. «Готов!» — рявкнул Лео, жалея, что у него нет свободной руки, чтобы хлопнуть его по плечу. Загремело еще несколько арбалетов. Второй человек пошатнулся, сделал еще несколько неверных шагов и со стоном рухнул на колени посреди улицы. «Вперед!» — гремел Форест. «Вперед!» Взмахами руки он посылал всадников в ворота. Копыта грохотали по булыжнику. Лео подумал, найдется ли для него место на картине. Сильный лидер, уважаемый человек. Возможно, где-нибудь сзади. «Вперед, Нагрионт!» Наклонившись с седла, Лео крикнул Гловарду. «Отправляйся на юг, к порту. Рассыпьтесь там, возьмите город под контроль. Арестуйте любого, кто будет оказывать сопротивление». «А если они не захотят, чтобы их арестовывали?» «Мы не можем позволить никому встать у нас на пути. Ты понял меня?» Гловард сглотнул. «Я понял». Он тоже был по-своему хорошим человеком, но слишком мягкосердечным, чтобы иметь шанс оказаться на переднем плане. Над надвратной башней уже подняли потрепанное боевое знамя. Золотое солнце, подхватив ветерок, весело заполоскалось здесь впервые с начала Великой Перемены. Лео взглянул на него с улыбкой. Для него-то на картине, несомненно, найдется место. «Что будем делать с этими?» Юранд кивнул в направлении угрюмой горстки людей, которых вытаскивали из караульного помещения и ставили в ряд, пихая на колени. «Оставим в пленных», — сказал Лео. «Разберемся с ними позже, когда все уляжется». «Может быть, безопаснее повесить их сразу?» Юранд в последнее время стал менее сентиментален, чем прежде, словно поселившаяся в Лео безжалостность дала ему позволение. «Мы не хотим, чтобы нас неправильно поняли». «Вот именно». Лео кивнул в направлении перепуганных лиц, глядящих из окон. «Люди без того видели достаточно казней. Надо им показать, что мы пришли, чтобы положить этому конец». Он улыбнулся какой-то маленькой девочке. Проблеск былого очарования молодого льва. «Повесить ублюдков мы можем и позже, подальше от глаз». «Как вы думаете, не ждут ли нас проблемы в Агрионте?» Форест нахмурился, глядя в дальний конец площади, где над крышами возвышался силуэт дома делателя. «Если они еще не знают о нашем приближении, то узнают очень скоро». «Придется положиться на обещание инспектора Тойфель открыть нам ворота». «Мы ставим все на кон, полагаясь на слово женщины, которая живет ложью?» «Да, мир перевернулся с ног на голову». И Лео, оскалив зубы, пришпорил коня и поскакал через площадь. Его культя горела от быстрой езды, но останавливаться было нельзя. «Только не сейчас». Будущее Союза будет определено в следующие несколько часов. Он дал себе обещание, что больше никогда не окажется на проигравшей стороне. «Вы готовы?» — спросила Вик. Глаза Горста блеснули в полутьме. «Готов». Напустив на себя мрачную гримасу главного народного инспектора в омерзительном настроении, она толкнула дверь караульной. Внутри царил ошеломляющий беспорядок. Свет проникал из узких окон в противоположных стенах, но лучи пробивались и снизу, через прорези в полу, выходившие в проход под стеной. Висящие цепи, рычаги, механизмы, стойки с копьями и доспехами, три поднятых решетки с прутьями толщиной в запястье – все отбрасывало дезориентирующие тени. Однако вскоре стало понятно, что в помещении не 8 человек, как ожидала Вик. Стражников было всего четверо. «Возможно, все же существует такая вещь, как удача». «Ты!» — рявкнула Вик на того из них, что выглядел наиболее опасным. Большой, коротко стриженный, с деформированными ушами и полосой красной краски, размазанной по камзолу. «Как твое имя?» Сжигатель глянул на остальных, нервно облизнув губы, но не нашел поддержки. «Капралла, Лыба!» — пробормотал он, словно сам был не до конца в этом уверен. «Лыба?» — прорычала Вик. «Это что, шутка?» «Нет, ну, то есть, меня так прозвали в Сирии, потому что я никогда не улыбался. Вот оно и пристало, а теперь...» Он попытался ей улыбнуться. Это и вправду выходило у него очень плохо. Лыба прочистил горло и вытянулся в струнку. «Я в вашем распоряжении, инспектор». «Надеюсь, что так. Комиссар Пайк имеет сомнения относительно верности поставленных здесь людей». «Более верных вы нигде не найдете», — поспешно встрял еще один с неприятно перекошенным лицом. «Великая перемена!» — выкрикнул другой, подняв кулак. Вик повернулась и устремила на него свирепый взгляд. Он кашлянул и поспешно спрятал руку за спину. «Разве вас здесь должно быть не 8 человек?» — спросила она, хмурясь и оглядывая помещение, словно ища слабые места, которые следует укрепить, или в данном случае, которыми можно воспользоваться. Капрал Лыба снова прочистил горло, двигая кадыком на толстой шее. «Вообще-то, конечно, да». «И где остальные?» «Они... ну, в общем, они пошли поглядеть на суд». Вик дала ему несколько секунд повариться в собственном дискомфорте. Приятели бочком отодвигались от него, словно от зараженного болезнью. Один попытался спрятаться за опускной решеткой, забыв, что решетки для того и нужны, чтобы сквозь них было все видно. «Кто здесь главный?» — рявкнула на него Вик. «Сержант Хамбек». Конечно же, теперь они начнут сваливать вину друг на друга. Если в эти дни и было что-то, что умел делать каждый, так это обвинять других. Позвольте, я догадаюсь, он пошел поглядеть на суд. Говорят, на этот раз там что-то особенное, так что мы бросили жребий, ну и... Вы двое, идите и приведите его сюда, сейчас же! Слушаюсь, пискнул Лыба, хватая своего прячущегося за решеткой друга и поспешно направляясь к двери. Горст прижался к стене, чтобы дать им пройти. И вот так легко их шансы уравнялись. Осталось только двое стражников. Тот перекошенный и второй, бородач, постарше возрастом, который хмуро поглядывал на Горста, словно не мог понять, что это за человек. «Эй, ты!» — гаркнула Вика, и его голова резко повернулась к ней. «Покажи мне опускной механизм». «Механизм, инспектор?» «Мне надо проверить, что он не испорчен», — объяснила она, думая о том, как бы поэффективнее его испортить. «Испорчен, инспектор?» Она шагнула к нему. «У вас тут что, эхо?» «Просто это глупо». «Вот как? Может быть, ты не прочь прогуляться в суд и рассказать судье о том, как это глупо?» По его лицу было ясно, что ему этого не хотелось. «Первый ворот вот здесь», — просипел он, ныряя под пару свисающих цепей, приглашая ее следовать за собой. «Тут нет ничего сложного. Вот эта штука с рукоятками на вроде корабельного штурвала. Ее нужно просто провернуть, и решетка поднимется. А эти рычаги для противовесов... Но все равно, для того, чтобы ее поднять, понадобится трое крепких людей, можете мне поверить». Вик едва могла его слышать за грохотом собственного сердца, вытаскивая из-за пояса дубинку. Она старалась не смотреть на его шарф, теплый, с симпатичным узором. Такой шарф жена могла связать для своего мужа или дочь для отца. Вместо этого она сосредоточилась на его лысине. Там оставалось несколько седых волосков. Ей не хотелось его убивать, но по ее опыту лучше ударить человека слишком сильно, чем недостаточно сильно. «А вот этот рычаг для того, чтобы быстро ее уронить, если неприятель атакует...» Дубинка с сочным хрустом врезалась в его затылок. Бородач рухнул поверх ворота, заливая его кровью из рваной раны в скальпе, брызжа кровью на цепи, на рычаги, на пол. Она услышала приглушенный вскрик в другом конце помещения, увидела неясные силуэты, колышущиеся среди теней. Потом один упал, а Горст остался стоять. Его короткий клинок отблескивал красным. Бородач попытался встать, опираясь на ворот. Кровь лилась по его лицу равномерными толчками, пропитывая шарф. «Моя голова!» На этот раз Вик ударила его сбоку еще сильнее, чем прежде, с такой силой, что он вдруг снова оказался на ногах, крутанулся на пятки и рухнул, на этот раз врезавшись в решетку. Он сполз по ней на спине, брыкаясь, словно выброшенная на берег рыба, и пуская изо рта пену. Его дрыгающаяся нога задела стойку с копьями, и они с грохотом посыпались на пол. Отбросив дубинку, она бросилась на него, пытаясь прижать к полу. «Помогите мне его удержать!» Раздался резкий хруст. Горст проломил коротким клинком макушку его разбитой головы. Бородач обмяк, неожиданно прекратив брыкаться. Вик села рядом с ним на корточки. «Черт!» — шепотом ругнулась она. Могла бы и сама сообразить, что попытка обойтись без убийств – безнадежная затея. Однако, похоже, удача была пока что с ними. Они захватили караульное помещение, а это волновало ее в первую очередь. Это место было специально оборудовано так, чтобы его можно было удерживать, даже если неприятель возьмет окружающие стены. Теперь им оставалось только запереться изнутри. В дверном проеме стоял какой-то парнишка, глядя дикими глазами на Горста и Вик, покрытых кровью и склонившихся над мертвым сжигателем. Вик выпрямилась. «Эй, постой-ка!» Парень юркнул в бок, стремительный, словно хорек. К тому времени, как она выбралась в коридор, от него оставалось только исчезающее эхо шлепающих ног. «Черт!» – прошипела она снова, но уже гораздо громче. Она взялась за край двери, толстая, из крепкого дуба, и потянула на себя, пока та не закрылась с обнадеживающим тяжелым стуком. Вик потянулась за засовом, чтобы заложить его в толстые скобы, и замерла. Засова не было. Была петля на косяке с парой болтающихся шурупов, и это все. Она принялась отчаянным взглядом шарить в тенях, но нигде не было ничего похожего на засов. Может быть, его сорвали ломатели, когда занимали Агрионт. Может быть, его выдрали сжигатели, когда снимали с петель ворота внизу. Едва ли имело значение, почему его не было. Тот парень приведет стражников. Очень много и очень скоро. «Здесь нет засова!» — гаркнула она. «Вот как!» — отозвался Горст без малейших эмоций. «Если действительно существует такая вещь, как удача, похоже, ее отпускают в ограниченных количествах».